Брани в уединении. Господь и Бог мой Иисусе Христе, приими мою первую попытку научиться истинному покаянию, так как то зло, в которое впадал я и неоднократно впадаю, причиняет мне уже здесь, на земле, муки отчаяния, ибо эти падения отлучают душу мою от Тебя. Взываю к Тебе, Боже, из тесноты моей, ибо даже то благо, которое Ты вложил в душу мою, вынуждает меня страдать из опасения утратить его и стать вдвойне грешным. Потому Ты и есть мой Исцелитель и Спаситель, ибо лишь в блаженном покое Твоем уставшее сердце мое находит отдохновение от тягот и забот этого мира и от удручающих обременительных помышлений. Суть заповедей Христа — совершенная чистота сердца и полное внимание к Нему. Плод сердечной чистоты — вечное спасение, а плод внимания к сердцу — божественная благодать. Различные блюда и яства, овощи и фрукты, сладости и деликатесы, бесчисленные их образы стали всплывать в уме, заставляя желудок судорожно сокращаться. «Есть снова и снова» — эта мысль овладела моим умом, не давая ему покоя. Один вид фасоли или гороха вызывал отвращение. Пища казалась безвкусной и отвратительной, а голод мучил все сильнее и сильнее. Единственным утешением в питании — оставалась лепешка, но ее нужно было разламывать пополам, чтобы вечером, вымочив в воде, не торопясь и растягивая этот процесс, съесть хлеб уже в темноте. Опасение, что продуктов может не хватить до весны, начало преследовать меня. Первое время мне казалось, что нужно уменьшить порции круп, и я урезал себя до горсти крупы и горсти гороха на день. По моим расчетам выходило, что запасов должно хватить, но периодически я вновь и вновь пересчитывал содержимое баков, чтобы успокоить себя. Однообразное питание раз в день давало мало физических сил, чтобы двуручной пилой пилить дрова, расчищать в снегу дорожку к бревнам и сучьям, которые периодически заваливало снегом. С большим трудом я вытаскивал каждый корявый сук из смерзшегося сугроба. Ощущение голода неослабно караулило душу, и если я впадал в рассеянность, то помыслы о еде наваливались на меня, пытаясь сбить с установленного распорядка. Случалось, сильнейшие брани с помыслами приходилось претерпевать за несколько минут перед обедом, соблазнявшими меня начать есть раньше назначенного срока. Другой вид брани за еду — начался в конце скудного обеда за вторую половину моей скудной порции, которую я откладывал, чтобы съесть ее чуть позже, таким образом стараясь избегать прожорливости и переедания. Помыслы тучи носились вокруг, соблазняя съесть все немедленно. Чтобы отвязаться от них, я принимался за молитву или читал жития святых. Еще более тяжелая война началась за ночную молитву. Сонливость предстала сильнейшим орудием дьявола, чтобы не дать мне молиться ночью. Как только приближалось время к 11 ночи, глаза тяжелели так, словно их кто-то сдавливал. Голову невозможно было поднять, и крепкий, беспробудный сон наваливался на меня. Даже не сон, а какое-то оцепенение всех чувств. Пытаясь не уснуть, я прислонялся спиной к стене келии, смачивая голову холодной водой, открывал настежь окошко, чтобы морозным воздухом освежить себя, но все было безрезультатно. Я засыпал мертвым сном, словно отравленный каким-то ядом. Прилагая все силы в борьбе со сном, я пустился на хитрость и решил отоспаться как следует. Спал я беспрерывно целые сутки, надеясь проснуться бодрым и свежим. Но как только время приближалось к 11 часам ночи, вновь не оставалось никаких сил на борьбу с сонливостью, и спать хотелось с невероятной силой. Видя, что подобные хитрости не помогают, я твердо намерился просыпаться ночью, чтобы молиться в ночное время. Но даже сказать всего один раз «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» не оставалось сил. Окончательным правилом для себя я выбрал следующий метод — начинать молитву с вечера так, чтобы на 5 или 10 минут пройти рубеж 11 часов. Молитвенный опыт показал, что самый сильный натиск сонной брани начинается с 11 ночи и неослабно борет примерно до 2 часов. Когда случайно мне удавалось не заснуть, после 2 часов ночи молиться становилось все легче и легче. Борьба со сном, хотя и была не посильно тяжелой в первую зиму, но наиболее тяжелой и суровой оказалась борьба непосредственно за саму Иисусову молитву. Если я брал в руки книги о молитве, чтобы просто почитать их, они казались свинцовыми, четки, как будто кто-то вырывал из рук, и каждый узелок, казалось, весил не меньше тонны. Даже произнести полностью молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» не было никаких сил. Голову словно обхватывал металлический обруч, который стягивался все туже, причиняя сильную боль при каждом усилии прочитать молитву. Во рту пересыхало, сердце колотилось так, словно выпрыгивало из груди. Отчаяние периодически приступало с такой силой, что я несколько раз намеревался бросить келью и бежать вниз, в скит. Но каждый раз, спрыгнув с порога, не мог пройти больше 3-4 метров. Снег лежал по грудь, и ни о каком бегстве не могло быть и речи. Сидя в уединении с четками в руках, я погружался в какое-то тупое оцепенение или полудрему, не имея сил даже раскрыть глаза. Все чаще стали слышаться голоса «Симон! Симон!». Иногда мне слышалось, как будто кто-то пришел к келье и зовет меня. «Откуда здесь, зимой, могут быть люди?» Недоумевая, я выскакивал на порог, но видел только кружащиеся хлопья снега, который мог валить неделями без перерыва. Наконец, я просто перестал обращать внимание на голоса, зовущие меня, понимая, что там не может быть никого из людей. Тогда эти голоса стали донимать меня среди ночи. «Уходи отсюда, иначе ты погибнешь», — раздавалось почти над ухом. «Убирайся прочь, негодяй! Это наше место!» Неподъемной рукой, с последним усилием воли, я старался хотя бы перекреститься, и лишь тогда голоса на время умолкали. Среди ночной снежной бури они кричали: «Прочь! Прочь с нашего места! Мы развалим твою избушку!» И я не верил сам себе. Келья сотрясалась так, словно ее трясли с 4 углов. Балки скрипели, бревна, казалось, ходили ходуном. В спешке, теряя спички, я зажигал свечу, но все оставалось по-прежнему. Это было только наваждение. За окошком стояла серая мгла беззвездной ночи. Тихий зеленый огонек лампады кротко светился в темноте и на душе отлегало от беспричинных страхов. «Господи, если все эти мучения сокрушат меня, — говорил я, — прими их, как мое покаяние». Спасительное напутствие старца пришло мне на помощь. «Если не сможешь молиться, пиши молитву в тетради. Благодарение братьям моим, которые принесли мне с продуктами толстые общие тетради. Мелким убористым почерком я начал записывать в них молитву за молитвой, лист за листом, и чем больше становилось исписанных листов, тем спокойнее становилось на душе». Само присутствие рядом молитвенной тетради словно излучало некий мир, покой и защиту. За зиму я исписал 3 общие тетради и держал их рядом с изголовьем на столике, как свою защиту и поддержку. Когда я перелистывал лист за листом, где находилась только Иисусова молитва, слова ее как будто оживали и своей благодатной силой пробуждали оцепеневшую и ослабевшую от духовных браней душу. Тем временем декабрьское солнце стало чуть повыше подниматься в полдень над Бзыбским хребтом, а на закате садилось уже не напротив келии, а сдвинулось немного дальше, на запад. Снег периодически прихватывало твердым настом. Это позволило совершать небольшие прогулки, без опасения провалиться в снежные ямы. Заговорили и зашумели засыпанные снегом водопады, и добавилось новое искушение. Ночью их не было слышно, а днем, когда я пытался молиться, звуки водопадов стали складываться в одуряющие монотонные мелодии, подобные шаманским заклинательным ритмам, напоминая дискотеку, как будто толпы бесов во всю мощь извлекали из каких-то непонятных инструментов жуткую музыку с воплями и плясками. Порой доносились многочасовые барабанные неистовые ритмы, словно они выстукивали их своими копытцами. Затем шаманская музыка резко менялась, и начинали звучать изумительные скрипичные концерты, пленяющие слух и ум своей красотой. Если я позволял себе рассеяться, то эта дьявольская музыка завораживала ум, и я не замечал многих часов, потерянных в этом музыкальном одурении. Понимая, что слушать эти мелодии опасно, я решительно настроился не поддаваться музыкальному гипнозу и так постепенно научился не погружаться в колдовские ритмы и мелодии. Как только это произошло, шум водопадов вновь стал обычным фоном пребывающего весеннего тепла. Едва я справился с пленением ума музыкой падающей воды, как добавилась новая напасть. Сны стали пленять ум с такой силой, что увлекали его подобно нескончаемым сериалам. Удивляло в этих снах то, что определенные лица и события могли переходить от одного сна в другой, продолжая свой фантастический сюжет. Иногда сновидения превращались в удивительное повествование из чьей-то жизни, в которой я тоже принимал участие, сознавая в то же самое время, что не имею к этим чужим приключениям никакого отношения. Сны становились все более красочными и увлекательными, затягивая мое любопытство в невероятные истории и происшествия, переходящие из одного сна в другой. Однажды я обнаружил, что во сне свободно говорю по-английски в чужой стране с группой молодых ребят, прекрасно понимая их ответы и задавая свои вопросы. В конце беседы я неожиданно перешел на русский, и мои собеседники сразу же легко перешли на этот язык. Это вызвало во мне недоумение, и я спросил у одного из иностранцев из моего сна: «А вы что, на русском языке тоже можете говорить?» И услышал ответ: «А мы на всех языках говорим», и с хохотом они исчезли. Такой сон заставил меня призадуматься. Не хотелось бы застрять в таких сновидениях, где меня обманывают жалким образом. Собрав все силы, я твердо наказал себе спать как можно меньше, чтобы не попадать в уловки сновидений. Пришлось сделать пугающий своим реализмом вывод: сон — это сильнейшее оружие дьявола, которым он удерживает душу в рабстве. Для того, чтобы решительно противостоять сну и не становиться беспомощной жертвой сновидений, я взялся подолгу читать среди ночи книги святых отцов при свете маленьких самодельных свечей, что привело со временем к ухудшению зрения. Стараясь не спать, я подолгу сидел с четками, опершись спиной о стену. Побеждаемый дремотой, я сильно застудил спину. Когда печь остывала, тонкие сквозняки из щелей по углам келии продували меня насквозь, и я простужался так, что по утрам не мог разогнуться. Помимо борьбы с немощами и бесовскими наваждениями, добавилась сильная печаль об оставленном отце. Как он живет без меня? Возможно, он болеет, и ему некому оказать помощь. Или же он голодает, и у него нечего есть? А если он замерзает в доме, и никто не приходит его проведать? Печальные помыслы об отце стали переходить в скорбные сновидения, в которых он жаловался мне, как ему плохо без меня. Несколько раз мне снилось, что отец уже умер, и от горя сердце мое разрывалось на части. Много раз я в раздумье выходил на порог, чтобы бросить уединение, попытаться пройти границу и добраться в Сергиев Посад, где, возможно, мой отец беспомощно умирает или, не дай бог, уже умер. Но сильные снегопады, а затем и метели, перекрывали все возможности бросить келью и устремиться навстречу с отцом. Один навязчивый помысел принялся досаждать мне и изводить душу. Слыша во время метели скрип пихты над своей головой, я стал впадать в дикие опасения, что буря свалит дерево, и оно рухнет на мою келью. Под завывание ветра я выбегал наружу. Верхушка пихты угрожающе раскачивалась, и в каждом скрипе дерева мне слышался ужасающий треск его падения. Я крестил пихту снова и снова, не чая дождаться конца зимы и остаться в живых. Насколько страхи мои были безосновательны, стало понятно из того, что именно эта пихта выстояла во время страшной осенней бури, когда валились другие деревья. В такие затяжные периоды уныния неожиданно поддерживали мой слабеющий дух стихи, когда молиться становилось совсем не невмоготу. Внимание переключалось на другое, и боль уныния немного слабела, а иногда даже забывалась. Так я постепенно начал вести стихотворный дневник своих невзгод, излагая в нем то, что хотел бы сказать на исповеди, который, к сожалению, был лишен в уединении. Но не всегда помогали и стихи, поэтому в безысходности уединенной, замкнутой жизни сердце поневоле устремлялось к Богу, находя в нем единственную опору и утешение от всех скорбей. Отпели заливисто птицы мне песнь похоронную, вновь по золотой зарнице сияют исконную. Дух мой в борении тяжком, словно под ветром шатается, сердце железное, гордое, болью объятое, плавится. Крайне отчаянному положению в борьбе за молитву и духовную жизнь добавились внешние страхи. До февральских оттепелей мне представлялось, что в зимнем лесу я живу совершенно один, а звери не могут появиться здесь из-за глубокого снега. Радуясь погожим солнечным дням, я стал совершать небольшие прогулки к скальным обрывам, откуда можно было любоваться заснеженным Кавказским хребтом. Там, вдоль обрывов, к моему крайнему удивлению, сродни удивлению Робинзона, я обнаружил длинные цепочки следов, похожих на собачьи. Они пересекали лесные поляны в двух направлениях. Одни следы уходили в верховье реки, а другие шли с верховья вниз, по ущелью. Собак здесь быть не могло, и я знал, что у волчьих следов, в отличие от собачьих, два средних когтя всегда выдаются вперед. Я исследовал найденные следы, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что это волки. Совершать прогулки по полянам стало опасно. Пришлось большей частью сидеть в келье, слушая по ночам заунывный волчий вой, несущий гибель всему живому. Удручаемый беспрерывными скорбями и находясь в полном отчаянии от своей немощи, я вспомнил благословение отца Кирилла: когда будет трудно в уединении, служи литургию. Робко и неуверенно приступил я к своей первой литургии в рождественский пост. Когда мерцающий свет свечей озарил скромные церковные сосуды, которые подарил мне батюшка как наследие глинских пустынников, и благоухание ладана наполнило келью, слезы невольно полились из глаз. Невыразимое счастье служить литургию в горах под Рождество переполнило мое сердце. Заливаясь слезами благодарности к Богу и своему старцу, я причастился, не сознавая ни времени, ни зимнего заточения, ни самого себя. После нескольких литургий душа и сердце приобрели крепость и словно утвердились в стойкости. Брани и искушения перестали быть такими жестокими, как прежде. каждая литургическая молитва стала для меня лучом спасения, неожиданно осветившим мою отчаянную жизнь. Если бы не литургии, очень трудно было бы устоять перед тяжелым и изнурительным натиском зла. Этот первый опыт служения божественной литургии в горах показал, что только с нею моя слабая душа осталась жива и смогла многими скорбями принести покаяние Богу и начать в нем новую жизнь. Благодарю тебя, Боже мой, за то, что ты дал мне ясно увидеть немощь мою и крайнее бессилие самому противостоять злобным ухищрениям дьявола, ибо пока мы не познали Бога, всякое наше знание и наш человеческий опыт пусты и бессмысленны перед Ним. Позволь же, Боже, приблизиться к Тебе и войти в смиренный и мудрый покой Твой, в котором ничто не начинается и ничто не заканчивается, ибо это и есть Твоя неразрушимая истина, в которой Ты стоишь неколебимо во веки веков.